Так ей, одинокому кандидату наук, никто, наверное, его и не даст. Еще она подумала о том, что в жизни ее уж который год не происходит никаких событий. Одни книжки. А кому это надо? Может быть, жизнь домохозяйки, муж, дети, друзья дома тоже скучна и никому не нужна. Но ведь она-то ее не попробовала. И она ощутила потерю, черную дыру, куда падали никчемные дни. И вот этот наверняка исчезнет там же. Зима была серая, без запоминающихся метелей и морозов, без деревьев в инии, без зябкой утренней красоты, когда скупое солнце чуть расцвечивает горбы снега на бульварах, тускло отсвечивает в замороженных стеклах автобусов и трамваев, бодрит сгорбленных пешеходов, заставляет живее двигаться птиц. От того, что она была не дома и что вернуться туда собиралась не раньше вечера, ей вдруг захотелось есть.